Крупный мужчина, до того стоявший в стороне, приблизился к девушке. Та не проронила ни слова. Она знала, что он будет здесь, и знала, кто он. Он снял шляпу и держал ее в опущенной руке. «Мы так никогда и не найдем вашего друга, мисс Пикетт», — сказал он. «Да, знаю». В руке она держала цветок, алую розу на длинном стебле, и никогда ничего о нем не узнаем. «Да». Он взял розу из ее онемевших от холода пальцев, шагнул вперед и положил цветок на холмик. В изголовье могилы высился деревянный крест, его соорудили на добровольные пожертвования жителей Ред-Лодж. Кто-то из местных умельцев выжег на дереве надпись. «Здесь покоится скаут, погиб в горах около 1877 года. Бог принял его к себе. Покойся с миром». Мужчина выпрямился. «Могу я чем-то помочь, отвезти вас домой?» «Нет, спасибо. Я на своей машине». Он надел шляпу и отдал ей честь. «Удачи вам, мисс Пикетт!» И ушел. Полицейский автомобиль был припаркован у входа на кладбище. Он поднял глаза. Юго-западные вершины хребта Бертус сверкали в лучах солнца. Девушка пробыла у могилы еще какое-то время, потом развернулась и зашагала к воротам. Порыв ветра с гор распахнул полы ее длинного стеганого пальто. Под юбкой слегка выпирал животик. Срок беременности был еще небольшой. 4 месяца. Закончилось чтение книги Фредерика Форсайта «Ветеран». Читал Валерий Клугман.